На долю произведения Кассиодора сенатора руководства, особенно первой его части, выпала счастливая судьба. Им пользовались 5 столетий. Оно дошло до нас во многих списках. На протяжении этих 5 веков пишет советский историк иностранной библиографии Симон, первая часть руководств Кассиодора исполняла функцию пособия для комплектования монастырских библиотек. Была, выражаясь современными терминами, рекомендательной библиографией, ориентирующей на читателей монахов и в первую очередь на монахов-переписчиков. Добавим, что руководство представляет собой и каталог первой средневековой библиотеки Европы. Для монахов-переписчиков Кассиодор уже на склоне лет подготовил своего рода инструкцию, орфографию, содержащую советы и наставления древних латинских грамматиков. Эта книга стала общеизвестна в средневековой Европе потому, что ее материалы использовал в своих сочинениях средневековый ученый, энциклопедист и историк Исидор Севильский, IX век. На закате деятельности Кассиодора в Северную Италию вторглись лангобарды во главе союза германских, сарматских и болгарских племен. Варвары беспощадно уничтожали города, истребляли жителей. Папа Григорий I такими скорбными словами говорил о бедствиях страны. «Всюду, куда ни взглянем, наши твердыни в развалинах, поля опустошены, земля превращена в пустыню. Не видно земледельцев в поле, никого почти не осталось в городах, а если кто и уцелел от истребления, то и эти немногие ежедневно и беспрестанно гибнут и гибнут от убийств». Рим, этот былой властитель мира, чем стал он теперь? Покинутый своими гражданами, разграбленный врагами, он теперь лишь груда развалин. Как это похоже на произведение автора древнего Шумера «Плач по городу Уру, разрушенному врагами». Нашествие господства лангобардов разрушило многие центры культуры, приостановило интеллектуальную деятельность в городах Северной и Центральной Италии. Но Виварий, расположенный на юге Италии, избежал этой суровой участи. Окруженный учениками, занятый литературой и богословием, Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор прожил в своей обители всю вторую половину жизни и умер в возрасте 100 лет, 575 год, оставив хорошо подобранную библиотеку и труды по организации мастерских письма и книгохранилищ. 5 десятилетий Виварий был подлинным оазисом культуры среди моря невежества. Но деятельность Кассиодора, его усилия по спасению культурных ценностей, по размножению античных памятников, была в то грозное время исключением. Тогда господствовала прямо противоположная точка зрения, в наиболее обнаженной форме, высказанная одним из современников папы Григория I, который не без пафоса обрушился на античность, на выдающиеся художественные и научные произведения прошлого, хотя и показывает своими произведениями, что сам он с ними знаком, на светское образование и на знание вообще. Он восклицал: «К чему вся эта нищета мирских знаний? Какую пользу могут принести нам разъяснения грамматиков, которые способны скорее развратить нас, нежели наставить на путь истины? Чем могут помочь нам умствования философов Пифагора, Сократа, Платона и Аристотеля, что дадут песни нечестивых поэтов Гомера, Вергилия, Менандра, читающим их? Какую пользу, спрашиваю, принесут христианской семье Саллюстий, Геродот, Ливий, историки-язычники? Могут ли Грак, Лисий, Демосфен и Тулий соперничать своим ораторским искусством с чистым и ясным учением Христа? В чем полезно нам причудливое измышление Флакка, Солина, Варрона, Плафта, Цицерона.